накатывались очередные неприятности, Лосой брался сам отрегулировать и регулировал посильно в пользу Устименки. «Ну чего ты там опять дрова ломаешь?» — спросил он, потирая высокий залысинами лоб. «Каких таких немцев нанял?» «Никто никого не нанимал», — весело ответил главврач. «По собственному желанию они организовали ряд субботников». «Не врешь? Проверьте». Лосой открыл папку, боковым зрением заглянул в четвертушку бумаги, передернул костлявым плечом. «А в сигнале не так?» — осведомился Устименко. «В сигнале не так», — спокойно ответил Андрей Иванович. «Кто пишет?» «Товарищ Горбанюк пишет, Инна Матвеевна. Просит разобраться, будто Богословский их лечить взялся, а за это они тебе, Владимир Афанасьевич, ремонтируют». «Тут самое главное мне», — усмехнулся Владимир Афанасьевич. «Именно что мне. Не написано, что личную квартирку? Между прочим, прекрасно работают немцы, не торопясь, не халтурят, старательно. Тут еще, Андрей Иванович, важно то, чтобы они понимали задачу свою, отрабатывают собственную подлость. Это психологическая драма, чтобы у них получилось». Устименко запнулся, Лосой умел поддеть. «Ничего, говори, — сказал Андрей Иванович, — меня хлебом не корми, дай послушать, как фашиста перевоспитывают. Я даже заплакать могу от такого рассказа». «Да не перевоспитание, коммерция!» «Трудно тебе на твоем поприще, — разбираясь в почте, — сказал Лосой. Таким, как ты, всегда трудновато. Ты только запомни, Владимир Афанасьевич, везде трудно. И Золотухину нашему совсем край». «Почему край?» «Область тяжелая, разорение предельное, а Зиновий Семенович мужчин с характером, у него свои соображения бывают чрезвычайно даже дельные, но и с ним, и с соображениями не слишком некоторые считаются, которые повыше. Так что хоть ты не шуми под руку, не делай из него чиновного бюрократа. И личная беда навалилась». «Мы говорили в свое время, — сказал Устименко, — да ведь он сына не привез». «Разубедили», — скрывая конверт ножом, сказал Лосой. «Большие ученые, заслуженные лауреаты разубедили. А мы сами, дорогой наш доктор, в этом деле ничего не петрим». Устименко промолчал, и досадно ему сделалось и неловко, но настаивать в таких вопросах, как известно, не положено, и он перешел на другое, на то, что у него болело. «Вот немцы, немцы, — сказал он, — а строителей всех вы у нас на стадион увели. Универмаг и стадион. Уже это самый наиглавнейший нынче объект после такой войнищи. Как очумели с этим стадионом, даже плакаты напечатали, все силы на него и разные прочие. Так ведь интерес к спорту, — неуверенно перебил Лосой. — Молодежь это любит и увлекается». «Правильно, первое дело после войны в футбол кикаться», — со смешком сказал Устименко. «Нет, я ничего, я-то знаю, как вы на меня навалитесь за это высказывание, я не против, но ведь это самое киканье 2-0 в нашу пользу, и массовый спорт — вещи разные. Ну да что?» Он поднялся, не договорив, но не выдержал. «Неужели это доказывать нужно, что именно больница должна быть на самом первом месте? Ведь это же уму непостижимо, какие элементарные истины нуждаются в доказательствах. Универмаг, стадион, жилые дома тоже погодить могут». Устименко чуть застопорил свое обличение. «Говори, доктор, да не заговаривайся», — добродушно пожурил его Лосой. «И универмаг нужен, и стадион нужен. А вот что твое дело первое, докажи нам по статистике». «Докажи, по точной, по умной, не ерепенься. После войны мы сами все нервные, тоже имели переживания. А вот на бюро выступи и расскажи. Мы-то ведь не медики, откуда нам все ваши проблемы известны? Вот водники существуют, коечный фонд у них приличный, железнодорожники тоже уже эксплуатируют свою больницу. У тебя одно здание пущено. Докажи потребности, не барство, и с цифирью в руках докажи. Понял меня?»